злой рок семьи Дарнуэй. Два художника-пейзажиста стояли и смотрели на морской пейзаж. И на обоих он производил сильное впечатление, хотя воспринимали они его по-разному. Одному из них, входящему в славу художнику из Лондона, пейзаж был вовсе незнаком и казался странным. Другой — местный художник, пользовавшийся, однако, не только местной известностью. Давно знал его и, может быть, именно поэтому тоже ему удивился. Если говорить о колорите и очертаниях, а именно это занимало обоих художников, то видели они полосу песка, а над ней полосу предзакатного неба, которое все окрашивало в мрачные тона мертвенно-зеленый, свинцовый, коричневый и густо-желтый, в этом освещении, впрочем, не тусклый, а скорее таинственный, более таинственный, чем золото. Только в одном месте нарушались ровные линии. Одинокое длинное здание вклинивалось в песчаный берег и подступало к морю так близко, что бурьян и камыш, окаймлявшие дом, почти сливались с протянувшейся вдоль воды полосой водорослей. У дома этого была одна странная особенность. Верхняя его часть, наполовину разрушенная, зияла пустыми окнами и, словно черный остов, вырисовывалась на темном вечернем небе. А в нижнем этаже почти все окна были заложены кирпичами. Их контуры чуть намечались в сумеречном свете. Но одно окно было самым настоящим окном. И, удивительное дело, в нем даже светился огонек. «Ну скажите на милость, кто может жить в этих развалинах?» — воскликнул лондонец, рослый, богемного вида молодой человек с пушистой рыжеватой бородкой, несколько старевший его. В Челси он был известен всем и каждому как Гарри Пейн. «Вы думаете, призраки?» — отвечал его друг Мартин Вуд. «Ну что ж, люди, живущие там, действительно похожи на призраков». Как это ни парадоксально, в художнике из Лондона, непосредственном и простодушном, было что-то пасторальное, тогда как местный художник казался более проницательным и опытным и смотрел на своего друга со снисходительной улыбкой старшего. И правда, черный костюм и квадратное, тщательно выбритое, бесстрастное лицо придавали ему несомненную солидность. «Разумеется, это только знаменье времени», — продолжал он. «Или, вернее, знаменье конца старых времен и старинных родов. В этом доме живут последние отпрыски прославленного рода Дарнуэйв. Но в наши дни мало найдется бедняков беднее, чем они. Они даже не могут привести в порядок верхний этаж и ютятся где-то в нижних комнатах этой развалины, словно летучие мыши или совы. А ведь у них есть фамильные портреты, восходящие к временам войны алой и белой розы и первым образцам английской портретной живописи. Некоторые очень хороши. Я это знаю, потому что меня просили заняться реставрацией этих полотен. Есть там один портрет из самых ранних, до того выразительный, что смотришь на него, и мороз подирает по коже. Меня мороз по коже подирает, как только я взгляну на дом, — промолвил Пейн. По правде сказать, и меня, — откликнулся его друг. Наступившую тишину внезапно нарушил легкий шорох в тростнике, и оба невольно вздрогнули, когда темная тень быстро, как вспугнутая птица, скользнула вдоль берега. Но мимо них всего-навсего быстро прошел человек с черным чемоданчиком. У него было худое, землистого цвета лицо, а его проницательные глаза недоверчиво оглядели незнакомца из Лондона. «Это наш доктор Барнетт», — сказал Вуд со вздохом облегчения. «Добрый вечер. Вы в замок? Надеюсь, там никто не болен?» «В таком месте, как это, все всегда больны», — пробурчал доктор. «Иногда серьезнее, чем думают. Здесь самый воздух заражен и зачумлен. Не завидую я молодому человеку из Австралии». «А кто этот молодой человек из Австралии?» — как-то рассеянно спросил Пейн. «Кто?» — фыркнул доктор. «Разве ваш друг ничего вам не говорил? А ведь, кстати сказать, он должен приехать именно сегодня. Настоящая мелодрама в старом стиле. Наследник возвращается из далеких колоний в свой разрушенный фамильный замок. Все выдержано, вплоть до давнишнего семейного соглашения, по которому он должен жениться на девушке, поджидающей его в башне, увитой плющом. Каков анахронизм, а? Впрочем, такое иногда случается в жизни. У него есть даже немного денег. Единственный светлый момент во всей этой истории. А что думает о ней сама мисс Дарнуэй в своей башне, увитой плющом? — сухо спросил Мартин Вуд. «То же, что и обо всем прочем», — отвечал доктор. «В этом заброшенном доме, вместилище старых преданий и предрассудков, вообще не думают. Там только грезят и отдаются на волю судьбы. Должно быть, она принимает и семейный договор, и мужа из колоний, как одно из проявлений рока, тяготеющего над семьей Дарнуэйв. Право, я думаю, если он окажется одноглазым горбатым негром, да еще убийцей вдобавок, она воспримет это как еще один штрих, завершающий мрачную картину. Слушая вас, мой лондонский друг составит себе не слишком веселое представление о наших знакомых», — рассмеялся Вуд. «А я-то хотел представить его им. Художнику просто грех не посмотреть семейные портреты Дарнуэйв. Но если австралийское вторжение в самом разгаре, нам, видимо, придется отложить визит». «Нет-нет, ради бога, навестите их», — сказал доктор Барнетт, и в голосе его прозвучали теплые нотки. «Все, что может хоть немного скрасить их безрадостную жизнь, облегчает мою задачу. Очень хорошо, что объявился этот кузен из колоний, но его одного, пожалуй, недостаточно, чтобы оживить здешнюю атмосферу. Чем больше посетителей, тем лучше. Пойдемте, я сам вас представлю». Подойдя ближе к дому, они увидели, что он стоит как бы на острове. Со всех сторон его окружал глубокий ров, наполненный морской водой. По мосту они перешли на довольно широкую каменную площадку, исчерченную большими трещинами, сквозь которые пробивались ростки сорной травы. В сероватом свете сумерек каменный дворик казался голым и пустынным. Пейн никогда бы раньше не поверил, что крохотный кусочек пространства может с такой полнотой передать самый дух запустения. Площадка служила как бы огромным порогом к входной двери, расположенной под низкой тюдоровской аркой. Дверь, открытая настежь, чернела, словно вход в пещеру. Доктор, не задерживаясь, повел их прямо в дом, и тут еще одно неприятно поразило Пейна. Он ожидал, что придется подниматься по узкой винтовой лестнице в какую-нибудь полуразрушенную башню. Но оказалось, что первые же ступеньки ведут не вверх, а куда-то вниз. Они миновали несколько коротких лестничных переходов, потом большие сумрачные комнаты. Если бы не потемневшие портреты на стенах и не запыленные книжные полки, можно было бы подумать, что они идут по средневековым подземным темницам. То здесь, то там свеча в старинном подсвечнике вырывала из мрака случайную подробность истлевшей роскоши. Но Пейна угнетало не столько это мрачное искусственное освещение, сколько просачивающийся откуда-то тусклый отблеск дневного света. Пройдя в конец длинного зала, Пейн заметил единственное окно, низкое, овальное, в прихотливом стиле конца XVII века. Это окно обладало удивительной особенностью. Через него виднелось не небо, а только его отражение. Бледная полоска дневного света, как в зеркале, отражалась в воде рва под тенью нависшего берега. Пейну пришла на ум легендарная хозяйка Шарлотского замка, которая видела мир лишь в зеркале. Хозяйке этого замка мир являлся не только в зеркальном, но к тому же и в перевернутом изображении. «Так и кажется, — тихо сказал Вуд, — что дом Дарнуэйв рушится, и в переносном, и в прямом смысле слова, что его медленно засасывает болото или сыпучий песок, и со временем над ним зеленой крышей сомкнется море». Даже невозмутимый доктор Барнетт слегка вздрогнул, когда к ним неслышно приблизился кто-то. Такая тишина царила в комнате, что в первую минуту она показалась им совершенно пустой. Между тем в ней было три человека, три сумрачные неподвижные фигуры в сумрачной комнате, одетые в черное и похожие на темные тени. Когда первый из них подошел ближе, на него упал тусклый свет из окна, и вошедшие различили бескровное старческое лицо, почти такое же белое, как окаймлявшие его седые волосы. Это был старый Уэйн, дворецкий, оставшийся в замке In loco parentis после смерти эксцентричного чудака, последнего лорда Дарнуэя. Если бы у него совсем не было зубов, он мог бы сойти за вполне благообразного старца. Но у него сохранился один единственный зуб, который показывался изо рта всякий раз, как он начинал говорить, и это придавало старику весьма зловещий вид. Встретив доктора и его друзей с изысканной вежливостью, он подвел их к тому месту, где неподвижно сидели двое в черном. Один, на взгляд Пейна, как нельзя лучше соответствовал сумрачной старине замка, хотя бы уже потому, что это был католический священник. Он словно вышел из тайника, в каких скрывались в старые темные времена гонимые католики. Пейн живо представил себе, как он бормочет молитвы, перебирает четки, служит мессу и делает еще что-нибудь унылое в этом унылом доме. Сейчас он, видимо, старался преподать религиозные утешения своей молодой собеседнице, но вряд ли сумел ее утешить или хотя бы ободрить. В остальном священник ничем не привлекал внимания. Лицо у него было простое и маловыразительное. Зато лицо его собеседницы никак нельзя было назвать ни простым, ни маловыразительным. В темном обрамлении одежды, волос и кресла оно поражало ужасной бледностью и до ужаса живою красотой. Пейн, долго не отрываясь, смотрел на него. Еще много раз в жизни суждено ему было смотреть и не насмотреться на это лицо. Вуд приветливо поздоровался со своими друзьями и после нескольких учтивых фраз перешел к главной цели визита — осмотру фамильных портретов. Он попросил прощения за то, что позволил себе явиться в столь торжественный для семейства день. Впрочем, видно было, что их приходу рады. Поэтому он без дальнейших церемоний провел Пейна через большую гостиную в библиотеку, где находился тот портрет, который он хотел показать ему не просто как картину, но и как своего рода загадку. Маленький священник засеменил вслед за ними. Он, по-видимому, разбирался не только в старых молитвах, но и в старых картинах. «Я горжусь, что откопал портрет», — сказал Вуд. «По-моему, это Гольбейн. А если нет, значит, во времена Гольбейна жил другой художник, не менее талантливый». Портрет, выполненный в жесткой, но искренней и сильной манере того времени, изображал человека, одетого в черное платье, с отделкой из меха и золота. У него было тяжелое, полное, бледное лицо, а глаза острые и проницательные. Какая досада, что искусство не остановилось, дойдя до этой ступени! — воскликнул Вуд. Зачем ему было развиваться дальше? Разве вы не видите, что этот портрет реалистичен как раз в меру? Именно поэтому он и кажется таким живым. Посмотрите на лицо, как оно выделяется на темном, несколько неуверенном фоне. А глаза? Глаза, пожалуй, еще живее, чем лицо. Клянусь Богом, они даже слишком живые. Умные, пронзительные, словно смотрят на вас сквозь прорези большой бледной маски. «Однако скованность чувствуется в фигуре», — сказал Пейн. «На исходе Средневековья художники, по крайней мере на севере, еще не вполне справлялись с анатомией. Обратите внимание на ногу, пропорции тут явно нарушены». «Я в этом не уверен», — спокойно возразил Вуд. «Мастера, работавшие в те времена, когда реализм только начинался и им еще не стали злоупотреблять, писали гораздо реалистичнее, чем мы думаем. Они передавали точно те детали, которые мы теперь воспринимаем как условность. Вы, может быть, скажете, что у этого типа брови и глаза посажены не совсем симметрично. Но если бы он вдруг появился здесь, вы бы увидели, что одна бровь у него действительно немного выше другой, и что он хром на одну ногу. Я убежден, что эта нога намеренно сделана кривой».